Похороны директора. Неожиданно для себя самого сдох директор. Врачи пустили слух, будто от рака. Но Болтун утверждал, что это вранье. Директор сдох от самодовольства и калоизлияния в мозг. Его хотели повысить чуть ли не в самый верх, а от чрезмерного ликования у него лопнула кишка в голове. Подслушавший речь Болтуна способный сотрудник КИС заявил на это, так чтобы слышали все присутствовавшие на кладбище, что это, во-первых, совсем не смешно, а во-вторых, острота тут совсем неуместна. Даже школьникам известно, что в голове помещаются большие полушария головного мозга, снабженные, правда, не у всех извилинами, а не кишками. Стоявший рядом и подыхавший от скуки неврастенник сказал, что Болтун прав, так как у высокого начальства в голове размещается именно кишка с соответствующим ей содержимым. Вспомните, что сказал секретарь, когда директор обещал написать 9-тонную теорию нашей практики. Он сказал, что у директора кишка тонка. Хоронили директора на Старобабьем кладбище. Помимо тех, кто обязан был присутствовать на похоронах по закону, а также тех, кто не мог не присутствовать в силу отсутствия закона, разрешавшего безнаказанно не присутствовать, пришли все те, кто имел шансы стать директором, а может быть и повыше. Они приложили огромные коллегиальные усилия к тому, чтобы директора похоронили здесь, ибо это была забота об их собственном будущем. Похороны директора на Старобабьем кладбище создавали невиданный в прошлом и заманчивый в будущем прецедент. Это было конкретной реализацией новой установки повысить руководящую роль руководящих кадров и активизировать инициативу снизу. И вместе с тем они с нескрываемой завистью смотрели на пылающий кумачом гроб директора. «Вот проходимец», — говорил весь их вид, — «вот ловко устроился, урвал такое местечко». Неврастенник заметил это и шепнул Болтуну, что эти дегенераты завидуют директору. «Представляешь, они заранее думают о том, какой будет некролог, кто его подпишет, где напечатает, на каком кладбище похоронит. Жуть берет. Откуда только такие люди берутся? Они совсем не люди», — говорит Болтун. «Они суть социальной функции без человеческих примесей. Они проходят такой отбор и такую дрессировку, что в них ничего человеческого сначала не попадает, а потом совсем не остается. Никакой психологии, только социальный расчет. Некролог и кладбище — это их неотъемлемые привилегии и конечная цель. Пообещаем похороны в стене, они пойдут на любые пакости ради этого». «Мне от этого страшно», — говорит неврастенник, — «ведь они же всех людей сделают такими. Что же это такое будет?» «Сделали, сделали», — говорит Болтун. «Пойдем-ка лучше выпьем слегка и помянем шизофреника». И они смылись с кладбища в самый ответственный момент, когда гроб с телом погибшего от ликования директора сорвался с веревок и упал поперек. КИС проводил их презрительным взглядом и направился в сторону сотрудника. «Любопытно», — сказал неврастенник, — «кого они теперь назначат?» «Ну, в этой ситуации», — сказал Болтун, — «наилучший директор, наихудший прохиндей, достигший всего и не имеющий перспектив получить больше. Такой не будет мешать тебе ничего не делать. И будет делать все для того, чтобы вышестоящее начальство считало, что ты делаешь именно то, что нужно, и именно так, как нужно. Ну, а если ты хочешь работать?» — спросил неврастенник. «Ну, на всех не угодишь», — сказал Болтун. И никто тогда еще не знал и не мог знать того, что пройдет немного времени, и рядом с могилой директора появится могила самого хряка, которого даже за 1/100 выпоротых им ранее ибанцев должны были бы похоронить в стене. Но хорошо отрепетированная история ибанска уже начала давать перебои и создавать исключения. И уж тем более никто не мог тогда предполагать, что в связи с могилой хряка разыграется один из самых нелепейших эпизодов истории ибанска, ставших благодаря своей исключительной нелепости характернейшим проявлением ее глубочайшего смысла.